Следует показать, до какой степени все сознательное остается на поверхности, как поступок и его образ в сознании различны, как мало знаем мы о том, что предшествует поступку, как фантастичны наши чувства, свобода воли, причины и следствия, как мысли и образы, как слова являются только знаками мыслей, непостижимость всякого поступка, поверхностность всякой похвалы и порицания. Насколько то, в чем выражается наша сознательная жизнь, есть по преимуществу продукт вымысла и воображения. Как мы во всех наших словах имеем дело с вымыслами, в том числе и аффекты, и как связь между поколениями людей зиждется на передаче и развитии этих вымыслов, в то время как в сущности истинная связь путем рождения осуществляется особыми, неизвестными нам путями. Изменяет ли на самом деле людей эта вера в общие вымыслы? Или вся система идей и оценок сама является только выражением неизвестных нам изменений? Существуют ли на самом деле воля, цели, мысли, ценности? Не если, быть может, вся сознательная жизнь только некоторое отражение в зеркале. И даже в том случае, когда, по-видимому, оценка влияет определяющим образом на человека, не происходит ли в сущности тут нечто совершенно иное? Короче, предположим, что нам удалось объяснить целесообразное в деятельности природы, не прибегая к допущению полагающего цели «я». Не могло ли бы, в конце концов, и наше полагание целей, наше хотение и так далее быть только языком знаков для чего-то существенно иного, а именно для не имеющего воли и бессознательного? Только тончайшей видимостью той естественной целесообразности органического, но не чем-то от нее отличным. Короче говоря, во всем развитии духа, быть может, дело идет о теле. Это достигающая наглядности история того факта, что образуется тело более высокого порядка. Органическое поднимается на еще более высокие ступени. Наша жадность в деле познания природы есть средство, с помощью которого наше тело стремится к самоусовершенствованию. Или, скорее, предпринимаются сотни тысяч экспериментов, чтобы изменить способы питания, обстановку, образ жизни нашего тела, сознание и оценки в нем. Все виды удовольствия и неудовольствия — суть показателей этих изменений и эксперимента. В конечном счете, дело идет вовсе не о человеке. Он должен быть преодолен.